Глава вторая. Возвращение. Перестарок. Когда помощник вернулся, диспетчер по-прежнему стоял перед экраном, нагнув голову, засунув руки в карманы чуть ли не по локоть. В глубине экрана, расчерченного координатной сеткой, медленно ползла яркая белая точка. — Где он сейчас? — спросил помощник. Диспетчер не обернулся. — Над Африкой, — сказал он сквозь зубы. — 9 мегаметров. — 9, — сказал помощник. — А скорость? — Почти круговая. Диспетчер обернулся. — Ну что ты мнешься? Ну что там еще? — Ты, пожалуйста, успокойся, — сказал помощник. — Что уж тут сделаешь? Он задел главное зеркало. Диспетчер шумно выдохнул воздух и, не вынимая рук из карманов, присел на ручку кресла. — Сумасшедший! — пробормотал он. — Ну зачем же ты так? — сказал помощник неуверенно. — Что-нибудь случилось? Неисправное управление? Они помолчали. Белая точка ползла и ползла, пересекая экран наискосок. Диспетчер сказал... Как он смел войти в зону станции с неисправным управлением? И почему он не дает позывные? Он подает что-то. Это не позывные. Это абракадабра. Это все-таки позывные, — тихонько сказал помощник. Все-таки вполне определенная частота. Частота, частота, — сказал диспетчер сквозь зубы. Помощник нагнулся к экрану, близоруко вглядываясь в цифры координатной сетки. Потом он поглядел на часы и сказал, «Сейчас он пройдет станцию Гамма. Посмотрим, кто это». Диспетчер угрюмо нахохлился. «Что можно сделать еще?» — думал он. «По-моему, все сделано. Остановлены все полеты, запрещены все финиши». Объявлена тревога на всех возлеземных станциях. Турнен готовит аварийные роботы. Диспетчер нашарил на груди микрофон и сказал, — Турнен, что роботы? Турнен не спеша отозвался. — Я рассчитываю выпустить роботов через 5-6 минут. Когда они отстартуют, я вам дополнительно сообщу. — Турнен! — сказал диспетчер. — Я тебя прошу, не копайся, пожалуйста, поторопись. — Я никогда не копаюсь, — ответил Турнен с достоинством. — Но и торопиться напрасно не следует. Я не задержу старт ни на одну лишнюю секунду. — Пожалуйста, Турнен, — сказал диспетчер, — пожалуйста. — Станция Гамма, — сказал помощник. — Даю максимальное увеличение.